Глава 37. Силы предков. Скоро в особняк мастера игрушек нагрянула полиция. В городе, где большая часть населения являлась первородными, полицейские умели закрывать глаза на многие вещи. Они делали это ради спокойствия горожан, чтобы не привлекать в Клыково лишнего внимания. Глава местной полиции Владимир Мезенцев отлично знал мастера игрушек, поэтому рапорт о случившемся в загородном доме колдуна был составлен очень деликатно и без лишних подробностей. По официальной версии, на особняк напала банда неизвестных грабителей. В ходе разграбления в доме произошел взрыв бытового газа и начался пожар. Погибло несколько человек, часть особняка была сильно повреждена, некоторые тела обгорели до неузнаваемости. К делу были причастны Алиса и Арбогаст, которые сумели скрыться в самый разгар суматохи. Именно так все и было представлено во всех полицейских отчетах. Денис и сам не справился бы лучше. Конечно, он сожалел о гибели горничных, бок о бок с которыми провел столько времени. Теперь учителю предстояло подыскать себе новых помощниц. Предательство Веты шокировало Дениса. Но в то же время он ее прекрасно понимал. Мастеру игрушек было плевать на чужие чувства и жизни. Его волновали лишь собственные эксперименты. Денис всегда догадывался, что его учитель далеко не подарок, но чем больше он о нем узнавал, тем сильнее ужасался. «И что же будет дальше?» — глухо спросил у своего ученика мастер игрушек, наблюдая, как полицейские упаковывают тела погибших в черные мешки. «Теперь ты возненавидишь меня?» «За то, что вы использовали мою девушку, чтобы заманить меня в свой дом? Или за то, что превратили ее в контейнер для демона, которого медленно пожирали? И тем самым едва не убили ее. Гульнара обо всем мне рассказала. На самом деле все было несколько иначе», — вздохнул колдун. «Ты и правда многое узнал, ученик, но это лишь часть правды. Мне давно следовало посвятить тебя в подробности, но я никак не мог выбрать подходящее время». «Так, может, сейчас расскажете?» — недовольно буркнул Денис. «Диану осматривают врачи, а полиция еще не скоро закончит здесь работу. Давайте, выкладывайте, если я вам действительно нужен». «Если вкратце, то началось все много лет назад», — внезапно заговорил учитель. «На самом деле еще до твоего рождения. Однажды поздним вечером в моем доме появилась юная несмышленая девчонка, жаждущая заполучить магические силы. Прибежала сюда тайком от родителей, ведь они и не одобрили бы ее порыва. Девица происходила из семьи первородных, но способности предков в ней почему-то никак не просыпались, а она жаждала этого всей душой. Мечтала овладеть магией с тех пор, как познакомилась в школе с одним парнем из рода чернокнижцев. Смекаешь? Парень мог совершать удивительные вещи, а ей это было не дано. И сие обстоятельство сильно ее расстраивало». «Вы говорите о...» «О твоей матери, ученик», — кивнул мастер игрушек. «Елизавета была в этом доме на этом самом месте. Стояла передо мной, дрожа от страха, и спрашивала, есть ли какой-то способ пробудить в ней магические силы предков. Ее кровную линию я знал, довольно слабые были колдунишки. Силы их иссякли еще лет 300 назад. С тех пор никто из потомков магии не владел. Но Елизавета очень сильно этого хотела. Конечно, способы были, но все они могли причинить ей непоправимый вред. Поэтому я отказался помогать. К тому же заплатить за мои услуги она не могла. Откуда деньги у простой старшеклассницы? В тот день я посоветовал ей дождаться совершеннолетия. Чем черт не шутит? Может, ей повезло бы, и силы предков сами собой возродились бы в ее теле. Но Елизавета долго ждать не хотела. Характер у нее был ого-го. Да кому я рассказываю? Ты и сам такой же неугомонный. Нравом в мамашу пошел. Ну, а Елизавета тогда отправилась прямиком к твоему отцу. Сумасбродная девчонка предложила Игорю Чернокнижцу сделку. Он должен был провести особый ритуал, чтобы пробудить силы ее предков. А она за это бросила бы своего парня и начала встречаться с твоим отцом. Придурки несмышленые, что тут скажешь. Но Игорь любил ее. Конечно, он согласился. И даже способ быстро отыскал. В книгах Василия Глебовича. Всего-то нужно было призвать древнего темного демона и заставить его исполнить свое желание. Денис слушал учителя с открытым ртом. Он подобного и представить себе не мог. Итак, детишки договорились отправиться ночью на расколотый каменный круг, чтобы провести там необходимый ритуал, и призвали Алакабала. Конечно, понадобилась кровь, и твоя мать дала свою, разрезав ножом ладонь. Только жертва оказалась маловато. Алакабалу-то обычно целых людей преподносили, да не одного, а сразу троих и больше. Тогда он желание моментально исполнял. А тут всего пара капель крови. Ну, он и заортачился. Однако потом все же явился на зов и прошел сквозь тело Елизаветы. Все необходимые условия были соблюдены, но дальше все пошло не по сценарию. Остальное ты и сам знаешь. К счастью, твой дед проследил за молодежью и помог Игорю изгнать демона из девчонки. Только вот чтобы прогнать тварь окончательно, у него сил не хватило. И остался Алакабал заточен на долгие годы в древнем каменном круге. Но все же частица демона удержалась в твоей матери, и ее магические силы действительно пробудились. Ты знаешь, чем все закончилось. Темная сторона постепенно брала в ней верх. Не случайно они с Игорем согласились работать на Бестужева и убивали людей по его приказу. Демон отравил кровь и душу твоей матери. С этим уже никто ничего не мог поделать. Возможно, все было бы иначе, если бы она дождалась возрождения своих сил обычным способом, а не прибегла к помощи Алакабала. Но в итоге Елизавета стала злом в чистом виде, а затем погубила и твоего отца. Из-за своей слепой любви Игорь Чернокнижец быстро поддался влиянию жены, стал помогать ей в разных сомнительных делишках и обратился к тьме. А позже я узнал о твоем появлении на свет. Сын колдуна и отмеченный демоном колдуньи, ребенок с силой мага и примесью демонической крови. За такого ученика любой колдун готов заплатить любую цену. Я стал тайно следить за тобой. Ты вырос и возмужал у меня на глазах. Что скрывать, я давно мечтал, чтобы ты стал моим учеником, Денис. Только не хотел, чтобы ты повторил судьбу своей взбалмошной матери и полностью обратился к тьме. А Алакабал все эти годы был заточен в круге, и я прекрасно об этом знал. Подходило время моей очередной регенерации. Для этого мне была необходима жизненная сила демона. И тогда я и в самом деле решил убить всех зайцев одним выстрелом. План родился мгновенно. Чтобы использовать Алакабала, мне нужно было освободить его из заточения и вселить в человеческое тело. Ведь пока он находился в круге, его силы были для меня недоступны. Чтобы привлечь тебя, нужно было сделать приманкой кого-то близкого, чтобы ты согласился стать моим учеником ради помощи этому человеку. А чтобы не допустить возрождения силы демона в тебе, нужно было полностью уничтожить Алакабала и спить его досуха. Пока демон жив, его сила пребывает в его отпрысках. И любой из них может слететь с катушек, как это было с твоей матерью. Уничтожь я демона, тем самым спас бы тебя от незавидной участи. Да, в тебе всегда будет частица демона, дающая силы, недоступные обычным магам. Но больше Алакабал никогда не сможет овладеть твоим разумом и заставить тебя творить зло. Как видишь, я добился своего. Теперь Алакабал уничтожен. Ты практически очищен от его влияния. А я заполучил его силы и прекрасного ученика. «Ах!» — протянул Денис. «Так вы делали все это, чтобы помочь мне?» «Надо же! И почему я не прыгаю от радости?» «В подобных делах все средства хороши, а я всегда добиваюсь намеченной цели. И используете любые средства. А если бы Диана погибла, не выдержав ваших экспериментов?» «Я погоревал бы вместе с тобой, а потом продолжил бы твое обучение», — не стал скрывать мастер игрушек. «И никогда бы не открыли мне всей правды? А к чему будить лихо, пока оно тихо?» «Да вы и правда страшный человек». «А я никогда не скрывал этого», — согласился мастер игрушек. «Но именно это и заставило тебя пойти ко мне в ученики». «Так теперь демон окончательно оставил меня?» «Ты сам в любой момент можешь это проверить». Денис сунул руку в карман куртки и извлек оттуда погремушку. Крепко сжал связку металлических амулетов, прислушиваясь к своим ощущениям, и ничего не почувствовал. Заговоренный металл оберегов не причинил ему никакого вреда. С облегчением выдохнув, чернокнижец убрал погремушку обратно в карман. «Теперь ты знаешь всю правду. И лишь тебе выбирать, как поступить дальше», — хмыкнул колдун. «Я же приму любой твой выбор, даже если ты соберешься уйти от меня». Мастер игрушек замолк, ожидая ответа. Денис долго молчал. «К чему мне уходить?» Тихо спросил он, приняв, наконец, решение. «Не для этого я пытался вас спасти». «Но для чего же тогда?» «Вы будете учить меня дальше. Я отлично понимаю, как мало еще знаю об истинной магии и ее правильном использовании. Вы научите меня, как призывать сильнейших демонов и использовать их силы. Как в случае необходимости подпитываться их энергией. Вы научите меня всему. И не забывайте, я спас вам жизнь. Теперь вы обязаны мне своим существованием». Мастер игрушек довольно улыбнулся. «Слова не мальчика, но мужа!» — воскликнул он. «Признаться, ты не перестаешь меня удивлять, Денис Чернокнижец. Я рад, что все обернулось именно таким образом. И ты действительно будешь лучшим из моих учеников. Я уверен в этом». «Из-за оставшейся частицы демона в моей крови?» «Из-за нее тоже. Из-за многого. Твой характер, твоя способность нестандартно мыслить и принимать решения в самых сложных ситуациях, умение сделать трудный выбор и твоя невероятная склонность к интригам. Именно такими способностями и должен обладать истинный маг. И в тебе я вижу все это. Ловко ты натравил королевский зодиак на старуху Анаит и ее команду. Это ведь высший пилотаж — использовать своих врагов себе на пользу. Так что дай мне немного времени, чтобы прийти в себя». Колдун взмахнул в воздухе своей забинтованной культей. «И обещаю, мы обязательно продолжим твое обучение». «Жаль, что так вышло, Света и Клея», — вспомнил Денис. «Кто теперь будет помогать вам в этом доме?» «О, ты удивишься», — усмехнулся мастер игрушек и показал на потолок. «У меня уже есть один кандидат». Денис поднял голову и обомлел. В самом темном углу зала, практически невидимый на фоне почерневших стен и закопченного потолка, висел темный полупрозрачный силуэт. Покачиваясь в воздухе, словно клочья плотной паутины на сквозняке, он безмолвно наблюдал за работой полицейских. «Это же темный мститель!» — потрясенно выдохнул Денис. «Он самый!» — кивнул учитель. «Но как? Мадам Анаит так и не смогла одолеть его?» «Она развеяла призрака каким-то мощным заклятием. Но очень скоро он вновь материализовался в моем подземелье. Еще одно доказательство того, что эта взбалмошная старуха в искусстве владения магией мне и в подметке не годится. Но как же...» — не понимал Денис. «Почему он все еще здесь? Череп ведь уничтожен, и больше ничто его здесь не удерживает». «Думаю, на этот раз это его личное желание. Темный мститель не готов покинуть наш мир. Сдается мне, в этом доме появился домовой. Конечно, стоит сковать его парочкой заклятий, чтобы он никому не мог причинить вреда, но помогать по хозяйству и оберегать дом от врагов дух точно сможет. Верно, мой удивительный гость?» И Денис увидел, как призрак под потолком медленно кивнул головой. По спине чернокнижца пробежал холодок. Он подумал, что отныне точно будет жить с Ниной в квартире над магазином «Манускрипт», а сюда лишь приходить на учебу. С этим странным новым домочадцем мастер игрушек пусть сам управляется.